«Это Катя Апкот будет его поощрять. Мерзкая дамочка». «Мерзкая?» — переспросил Страйк. «Вам не стоит с ними связываться. У этой парочки нравственность, как у бродячих котов. Они знают, что студия не захочет идти наперекор Блэю, пока он лежит в больнице. Поэтому им кажется, что мы с Маверик у них на крючке. Один твит от мистера Джоша Блэя о том, как студия разрушает его гребаную драгоценную историю, и весь ад вырвется на свободу, а мы с Хезер снова окажемся на линии огня. Но я могу гарантировать вам, он никогда не получит больше нашего. Только через мой труп. Если бы вы знали то, что знаю я, вы бы согласились, как это, черт возьми, мерзко, что Блэй пытается манипулировать, прикрываясь именем Эдди». Грант отхлебнул еще вина. «А что именно вам известно?» — спросил Страйк. «О чем?» «Что вы подразумеваете?» — повторил Страйк. «Под тем, что со стороны Джоша мерзко говорить, будто Эдди не хотел бы этих изменений». «О, я не думаю, что ему на самом деле так уж наплевать, что ее не стало. Для мистера Блэя все сложилось чертовски удачно». «Да, вы говорили об этом во время нашей последней встречи», — припомнил Страйк. Грант не был его клиентом, ему не обязательно было относиться с уважением к мнению этого человека. «Но мне непонятно, что чертовски удачно сложилось для человека, которого парализовало ниже шеи». «Ну, касательно данного момента, разумеется, это весьма прискорбно. Но послушайте, Блэй ведь мог остановить аномию в любое время, если бы захотел. Значит, его устраивало, что эта история с травлей Эдди затянулась. А теперь за это расплачивается моя семья. И при этом никто не нападает на Джоша Блэя. Никто не говорит, что придет за ним и его детьми. Как говорится, если кто-то ходит как утка и крякает как утка, значит, он и есть утка. Когда, наконец, люди прозреют и начнут спрашивать, почему все это время никто не трогает Блэя?» «Вы намекаете, что Блэй и есть Анами?» «Нет», — неохотно ответил Грант. «Я так понимаю, Анами появлялся в игре после того, как напали на Блэя, а в своем нынешнем состоянии он не мог этого сделать, не так ли?» «Не смог бы», — подтвердил Страйк. «Но вы должны признать, что совпадение интересов Анами и Блэя чертовски подозрительно. Ни один из них не хочет, чтобы Харти превратился в человека. Они оба желали, чтобы Эдди ушла из мультфильма». Его гневную тираду прервал официант, который принес тарелки со стейками и жареной картошкой. Грант, хотя и не допил еще второй бокал вина, заказал третий, после чего ослабил галстук и расстегнул верхнюю пуговицу сорочки. «С чего вы взяли, будто Блэй хотел, чтобы Эдди ушла?» — спросил Страйк. Прежде чем ответить, Грант отрезал и съел кусочек стейка. «Ну, если вам так интересно», — сказал он, — «Эдди сама сказала мне об этом». «Правда?» «Да. Она позвонила мне в прошлом году. Сказала, что Блэй хочет, чтобы она отстранилась от дел. Хотела посоветоваться. Ну, мы же семья все-таки. Полагаю, она считала, что может мне доверять». Он допил вино, глядя прямо на Страйка, а затем сказал. «Возможно, Блэй и не таким способом хотел встать у руля, но... будьте осторожны в своих желаниях, не так ли?» — добавил он и кивком поблагодарил официанта за третий бокал вина. У Страйка в кармане завибрировал мобильный. Он достал его и увидел, что пришло сообщение от Робин. «Олли кардио не аномия. Сейчас в машине скорой помощи. Позвони, когда сможешь». Страйк выронил вилку. «Извините, мне нужно ответить на звонок», — сказал он Гранту, вставая из-за стола, и так быстро, как мог, направился к двери паба, на ходу набирая номер. «Привет», — ответила она после второго гудка. «Это могло бы подождать». «Какого черта? Ты в машине скорой помощи?» — спросил Страйк, выскакивая на улицу, едва не сбив входящую женщину. «Что? О, прости, не я в машине скорой помощи, а кардио». «Господи Иисусе, Робин!» — в сердцах воскликнул Страйк. Злость и облегчение смешались в нем. «Я думал, что случилось?» «На самом деле много чего», — проговорила Робин. Страйк слышал, что она идет по улице. Он закурил, прижимая к уху телефон. «Я приехала к 4, чтобы сменить Дева. Он сообщил, что в полдень из квартиры Оли доносились крики. МДжей вышел с разъяренным видом и, по словам Дева, выглядел избитым. У него кровоточил нос. Затем из дома появилась сестра Оли и побежала за МДжеем, после чего они вместе скрылись, покинув поместье. Дэв говорит, что видел, как бабушка и Оли кричали друг на друга, стоя у окна. После моего приезда пару часов все было тихо, но я заметила, что на углу, неподалеку, собирается группа примерно из 5-6 мужчин. Двое из них выглядели как подростки. Не удивлюсь, если они родственники МДжея. Они наблюдали за дверью Оли. Затем в игру вошел Анами. Примерно через 5 минут Оли вышел на улицу, разговаривая по мобильному. Он не смотрел по сторонам и... «Они на него напали». «Именно. У него не было шансов. Они повалили его на землю и били ногами по лицу, в пах. В общем, куда могли дотянуться. Из окон стали выглядывать люди, и кто-то, должно быть, вызвал полицию. Услышав сирену, подростки бросились бежать. Вероятно, полицейские вызвали скорую. Олли выглядел довольно сильно покалеченным. Я свалила оттуда», — добавила Робин, предвосхищая следующий вопрос Страйка. «Там и без меня собралась куча свидетелей. Но Анами общался в игре, пока Олли валялся на земле. Так что мы можем...» «Да, с Олли кардио все», — согласился Страйк, отступая в сторону, чтобы пропустить в ружье очередных посетителей. «Я и раньше никогда не ставил на него, а теперь, если уж он не смог заметить жаждущих мести корешей, ему нипочем не хватило бы мозгов быть аномией». «Как Грант?» «Довольно интересно. Ему поступают такие же анонимные звонки, что и мне. Откопай ее и прочти письма». «Серьезно?» «Ну да. Мне лучше вернуться к нему». «О!» — воскликнул Страйк, собираясь затушить сигарету. «В офис звонил Хью Джекс. Он просил, чтобы ты ему перезвонила». «Ради бога!» — с раздражением воскликнула Робин. Страйк подождал уточнений, но таковых не последовало. «Ладно, возвращайся к Гранту. Поговорим завтра». Она отключилась, и Страйк, в последний раз затянувшись Бенсон энд Хеджес, вернулся к Гранту Ледвеллу. «Есть новости?» — поинтересовался Грант, когда детектив снова присел. «Еще один подозреваемый исключен», — сообщил ему Страйк, снова берясь за нож и вилку. «Итак, вас беспокоит что-то еще, помимо этих двух анонимных телефонных звонков и нападок в интернете? Случилось ли нечто из ряда вон?» «Только на гребаных похоронах», — хрипло ответил Грант, набивая рот стейком. Еще во время ланча в клубе искусств Страйк отметил, что директор нефтяной компании весьма шумно жует. Он даже мог расслышать, как у того щелкает челюсть. Грант сглотнул, затем лаконично объяснил. «Фрик-шоу». «Да что вы». «О да. Возле церкви собралась целая толпа чудиков, которые плакали и причитали. На них были футболки с черными сердцами, а в руках они держали черные свечи. Все в татуировках. Один идиот пришел, выреженный призраком. Когда прибыл гроб, они пытались забросать его гребаными черными цветами. Искусственными, конечно же, но, черт возьми, это ж полное неуважение. Один из них даже попал в глаз носильщику гроба. Позже, уже в церкви, ребенок, огромный мальчишка, Потом говорили, что он живет в том самом арт-сообществе. Никак не затыкался. Громко комментировал происходящее, спрашивал, что задумал викарий, а в какой-то момент встал и нагло направился прямо к гробу. Его мать, я предполагаю, что это она, побежала за ним по проходу и потащила обратно на скамью. А потом, когда я встал, чтобы произнести надгробную речь, меня свистал какой-то ублюдок. Не смог разглядеть, кто это был. Страйк слушал Гранта с бесстрастным выражением лица, хотя и забавлялся про себя. «Затем мы отправляемся на кладбище», — продолжил безутешный дядюшка, «а за нами следом толпа цирковых уродцев, черт возьми. Я хотел кремировать Эдди, но Блэй и Ормонд оба настаивали, что она желала быть похороненной на Хайгейтском кладбище. Это ж стоит целое состояние. В любом случае, я считал, что это чертовски неуместно, учитывая, что именно там ее... Но мы уступили, потому что... В общем, мы сдались. Стоим мы вокруг могилы, а сотня с лишним человек, словно массовка на Хэллоуин, наблюдают издалека и ревут, будто знали ее лично. Но эти хотя бы были в черном. А некоторые из так называемых «скорбящих» у гроба были одеты в грёбаный желтый. Это был ее любимый цвет. Ради всего святого, я был рад, что мы не взяли детей, хотя Рэйчел настояла на своем приходе. Моя старшая. Она ведь никогда даже не встречалась с Эдди. Видимо, ей просто нужна была причина, чтобы прогулять школу, черт побери. Снова набросившись на стейк, Грант продолжил. «На поминальном обеде, а надо сказать, что эти художники умудряются вместить в себя море еды и выпивки. Двое чуть не подрались. Мне рассказала об этом Рэйчел, потому что мы с Хезер к тому времени уже перебрались в боковую комнату. Вы же знаете, она беременна и не может долго стоять. Я решил, что если кто-то захочет подойти и выразить нам свои соболезнования, они, черт подери, вполне могут разыскать нас и там». Страйк вполне понимал их нежелание быть со всеми этими художниками. Рэйчел осталась в общем зале, разговаривала с детьми Апкот, мальчиком и девочкой. У парня какое-то ужасное заболевание кожи. Тон Гранта стал обвиняющим, как будто Гас сознательно выбрал себе заболевание. Но, по крайней мере, Катя заставила их одеться в траурную одежду. Так вот, Рэйчел рассказала, что какой-то высокий лысый парень, которого звали... Не припомню. Может, Джим? Тим? Тим Эшкрафт? Он озвучивал кого-то из персонажей. Да, червя. Значит, он... Грант отпил еще вина. «В общем, Джим, Тим и как его там, подошел к Рэйчел и детям Апкот, начал с ними болтать. И тут подходит этот ливерпулец». «Пез Пирс?» «Что?» «Предполагаю, так могли звать того парня из Ливерпуля». «Но имени я не знаю», — нетерпеливо ответил Грант. «Но я слышал его акцент, когда он стоял позади меня на кладбище. Мне никогда не нравился скаусский акцент». Акцент и диалект английского языка, распространенный на территории метропольного графства Мерсисайд. Чаще всего диалект ассоциируется с Ливерпулем, крупнейшим городом графства. «Звучит как издевка, не замечали? И он был одним из тех, кто вырядился в желтое. Желтая рубашка и узкий желтый галстук. Короче, Рэйчел говорит, что он слегка выпил. Ну, они все выпили, судя по тем разговорам и смешкам, что доносились до нас. Вели себя, как на какой-то дурацкой вечеринке. Да еще и на кладбище, охренеть просто. И Рэйчел рассказала нам, что этот Фез, или как там его зовут, подошел к Джиму и произнес: «Знаю я, черт возьми, что ты замышляешь, так что прекрати-ка прямо сейчас». Джим ответил, что не понимает, о чем говорит Фез, и, по словам Рэйчел, Фез толкнул Джима в грудь, пробормотав нечто типа: «Делаешь это на ее гребаных похоронах!» Но потом их заметил Ормонд и вмешался. «Если б я был там, я бы обоим им навесил. Но Фес сказал Орманду отвалить прямо на похоронах, представляете? И вышел, а вскоре ушел и Джим. У него, кстати, хватило порядочности зайти в нашу комнату и сказать, как ему жаль. Практически единственный, кто это сделал. Не, вру. Под конец этот гигантский голландец, заправляющий общиной, или как там его, с длинными волосами, одетый в какой-то желтый халат и джинсы», — презрительно проговорил Грант. «Когда все уходили, он, пошатываясь, подошел к нам и передал мне посылку. От него несло травкой. Видимо, выходил на улицу, чтобы выкурить косячок. И он произнес: «Это была триумфальная смерть». «Триумфальная?» — повторил Страйк. «Именно. Затем он сунул мне в руки какой-то пакет и говорит: «Откройте его позже. Подумал, что у вас должен быть экземпляр». Он ушел. Никаких соболезнований вашей потери или тому подобного. Ничего. Я открыл пакет в машине. Никогда не видел ничего подобного. Он сделал такое... ну, такое... даже не знаю, как это описать. Если это его представление о гребанном искусстве, что-то было нарисовано, остальное составлено из кусочков фотографий. Поверх всего этого были наклеены слова, что-то на греческом. Строки из стихов и надгробие на заднем плане, а по центру Эдди, стоявшая на коленях и выглядевшая так, словно она... Страйк впервые заметил некий проблеск страдания в этом человеке. Грант сделал еще глоток вина, уронив на стол несколько темных капель. На заднем плане были странные фигуры и гигантские... Но это не имеет значения. Это была мерзость. «Оно все еще у вас?» «Да нет, черт возьми!» — прорычал Грант Ледвелл. «На следующий же день это забрали мусорщики». Торжественно бурьян возликовал, когда бродили незнакомцы, вслух читая тех букв, забытых на чертании ряд, о старцах мертвых, что уж больше не восстанут. Эмили Дикинсон, 41. Забытая могила. Следующим утром, сидя на скамейке на Слоун-сквер, Робин читала электронное письмо, отправленное ей Страйком после ужина с Грантом Ледвеллом, которое гласило: «У нас сужается круг главных подозреваемых. Остались лишь Тим Эшкрафт, Киа Нивен и Пез Пирс. Я постоянно спрашиваю себя, кого мы могли упустить из виду. Парочка идей по поводу новых версий расследования. Кто знал о превращении Харти в человека? Сегодня утром я созвонился с Алланом Йоменом. Он настаивает, что только 10 человек знали о намерении Маверик превратить Харти из сердца в человека. Полдюжины — сотрудники кинокомпании, каждый из которых подписал соглашение о неразглашении, тем самым рискуя потерять прибыльную работу в случае, если расскажут о сценарии за пределами студии. Сам Йоман, но он даже не сообщил собственной жене и утверждает, что, опасаясь утечек, скрывал это от всех в агентстве. Джош Блей, Грант Ледвелл и Катя Апкот. Первый. Джош. Я отправил Кате запрос насчет списка людей, навещавших Джоша в больнице. Ответ: кроме нее самой, его отца, брата и сестры были только двое. Мариам Тарасян, которая приходила к нему трижды, и Пез Пирс. Позже я позвоню Джошу и выясню, обсуждал ли он с кем-либо из них намечающиеся изменения. Если это так, новость запросто могла просочиться в North Grove и, следовательно, дойти до довольно широкого круга лиц. Из всех наших подозреваемых Пез Пирс по-прежнему кажется мне наиболее подходящей версией аномии. Он обладает художественными и цифровыми навыками, имел доступ ко всей личной информации об Эдди, пока проживал с ней в сообществе. И существует большая вероятность, что Джош рассказал ему о проекте «Харти Человек». Если Пирс повторит свое предложение выпить вечерком, думаю, тебе следует согласиться, а пока ты с ним, обязанности лапки Баффи я возьму на себя. Также я хотел бы поближе познакомиться с Нильсом де Йонгом. Триумфальная смерть. Чертовски странная характеристика убийства, даже для человека под кайфом. Пока мы не исключим из круга подозреваемых кого-то еще, у нас некому установить наблюдение за Нильсом. Поэтому будет полезно все, что ты сможешь нарыть о нем, находясь в Нортгроув. Примечание. Вполне вероятно, что картина, которую он подарил Гранту, была копией. Было бы интересно увидеть оригинал. Второй. Грант. Как-то трудно представить, чтобы Грант проболтался об этой информации. Мне кажется, сплетни больше по части Хезер, но она сейчас параноит и боится, поэтому, вероятно, ведет себя более сдержанно, чем обычно. Однако мне показалось странным, что старшая дочь Гранта, Рэйчел, настояла на своем присутствии на похоронах Эдди. Ей 16, и они с Эдди никогда не встречались. Грант считает, что Рэйчел просто хотела прогулять школу. Но поскольку они с матерью, его бывшей женой, живут за пределами Лондона, где именно он не уточнил, пороясь в интернете, то, мне кажется, симулируя больной живот, она добилась бы аналогичного результата с гораздо меньшими усилиями. На данном этапе необходимо проверять любого подростка, который странно себя ведет и как-то связан с Ледвиллами, Апкоттами, Нортгроув. 3. Катя. Не могу представить, чтобы Катя обсуждала нечто столь деликатное за пределами своего дома. Но если она упомянула об этом при членах своей семьи, любой из них мог намеренно или случайно передать информацию дальше. Друзья Флавии еще слишком малы, чтобы претендовать на роль Анамии, но нам следует проверить приятелей Гасса. Еще, думаю, надо бы попытаться разузнать, что там за малышка у Иниго. 4. Тим Эшкрофт и Кианивен. Теперь эти двое кажутся мне наименее вероятными Анамиями. Насколько нам известно, ни у одного из них нет никакой постоянной связи с Нортгроув, Ледвиллами, Апкоттами, поэтому сложно представить, каким образом они могли узнать о планирующемся перевоплощении Харти в человека. Мне хочется выяснить причину вражды между Пезом и Эшкрофтом, просто чтобы исключить возможность какой-то связи с Анамией. Поэтому я предлагаю установить постоянное наблюдение за Кеа с целью исключить ее и по той же причине продолжать следить за Эшкрофтом. Закончив читать письмо, Робин положила мобильный телефон в сумку и проверила iPad, где, как обычно, шла игра. Анамия отсутствовал, поэтому она перевела взгляд на окна квартиры мистера Пальцы на третьем этаже. Глядя на стеклянные квадраты, которые под весенним солнцем казались зеркальными, она размышляла о возможности того, что Анамия был кем-то из тех, кого они даже не рассматривают. «Если не обращать внимания на детали, — подумала она, — Анамии может быть кто угодно, из миллионов людей, просто еще один анонимный человек из интернета. Но стоило присмотреться повнимательнее к набору навыков, необходимых для создания игры, глубокому знанию прошлого Эдди и событий в мультфильме, не говоря уже о неприходящей враждебности, которая, несомненно, и привела к этим многолетним преследованиям. И казалось поразительным, что преступник до сих пор не пойман. Робин не нравилась ни одна из версий, которые выдвигал Страйк о новых претендентах на роль Анамии. Да и подозревала она, что сам Страйк сделал это скорее для галочки, чем для поиска важных зацепок. После того, как Робин еще полчаса безрезультатно следил за квартирой Пальцев, на смену ей с присущим ему самодовольством прибыл Натли. Его фамильярность выбешивала Робин, но она прилагала усилия, чтобы сдача объекта под наблюдение выглядела естественно. «Уже больше часа», — сказала она Натли, глядя на часы. «Что?» — переспросил Натли. «Ты только что спрашивал, сколько времени». «Да не садись же на то место, где сидела я!» — взмолилась она, когда Натли собирался это сделать. Направляясь к метро, Робин утешала себя мыслью, что если бы пальцы и смотрел в окно, то, вероятно, расценил бы происходящее как побег от назойливого мужчины, который после ее ухода передумал туда садиться. И тем не менее, она не могла отделаться от желания найти кого-нибудь получше Натли, или чтобы нагрузка агентству снизилась так, что позволила бы отказаться от его услуг. Хотя у нее была еще уйма времени до вечерних занятий в Норт-Гроув, Робин решила пораньше перевоплотиться в Джессику Робинс, поскольку хотела посетить Хайгейтское кладбище, а бродить так близко к художественному сообществу без маскировки было небезопасно. Она задумала посетить кладбище по нескольким причинам. Ей стало любопытно узнать о месте, в цифровой проекции которого она фактически жила уже несколько недель, и особенно увидеть ту его часть, где было совершено нападение на Эдди и Джоша. Кроме того, она испытывала не совсем понятное ей желание посетить могилу Эдди Лэдвелл. Опасение, что это сочтут отвратительным или чересчур эмоциональным, помешало ей поделиться своими намерениями с кем-либо еще, и прежде всего со Страйком. «С другой стороны», — подумала она, поправляя парик Джессики в ванной на лестничной площадке офиса. «Это было ее свободное время. Она могла бы потратить эти несколько часов на что-нибудь приятное. Например...» Но Робин так и не смогла придумать ни одного занятия, которое бы она предпочла посещению Хайгейтского кладбища. Глядя в треснувшее зеркало, чтобы проверить свои карие контактные линзы, она вспомнила слова Илсы за ужином. «Честно говоря, ты такая же, как он. Работа на первом месте». Но поскольку Робин сознательно старалась не зацикливаться на своей совместимости с Корморанным Страйком, она решительно выбросила эту мысль из головы и направилась обратно в офис. «Тебе очень идет», — заметила Пат, бросив критический взгляд на темный парик Робин, ее подведенные глаза, алую помаду и черную замшевую куртку. «Спасибо», — поблагодарила Робин, возвращаясь в свой кабинет, где оставила айпад и сумку. «Надеюсь, что меня пригласят выпить». «Правда? И кто же?» — прокричала Пат ей вслед, но Робин ответила не сразу. Она только что взглянула на айпад. За то время, что она была в ванной, Анамия не только вошел в игру, но и пригласил лапки Баффи в приватный чат. «Минутку, Пат, надо кое с чем разобраться». Новый приватный чат открыт. 4 июня 2015, 14:13. Анамия приглашает лапки Баффи. Анамия. «Добрый день». Анамия. «Эй». Анамия. «Я не могу торчать здесь целый гребаный день, знаешь ли». Лапки Баффи вошел в чат. Лапки Баффи. «Привет, извиняюсь, разговаривала с боссом». Анамия. «Правда?» Анамия. «Что ж, это может стать проблемой». Лапки Баффи. «Прости». Анамия. «Я подумаю». Анамия. «Я хотел сделать тебе предложение». Анамия. «Но если твоя работа предполагает необходимость получасовых перерывов, то ничего не выйдет». Лапки Баффи. «Что за предложение?» Анамия. «Модератор». Анамия. «Вместо лорд Дрека». У Робин вырвался такой громкий вздох, что Пат обеспокоенно прокричала из приемной. «Ты в порядке?» «В полном», — отозвалась Робин. Лапки Баффи. «Божечки, я бы с удовольствием». Анамия. «Ха-ха, я так и думал». Анамия. «Но для этого придется потрудиться». Лапки Баффи. «Как?» Анамия. «Тест». Анамия. «Я провожу его в приватном чате». Анамия. «Все ответы в течение 15 секунд. Так я буду знать, что у тебя не останется времени подглядеть ответы». Лапки Баффи. Звучит сложно. Аномия. Так и есть. Аномия. Отсеивает нормалов. Люди, которые почти ничего не понимают в мемах и культуре мемов. Аномия. У тебя неделя, чтобы все пересмотреть. Аномия. Чернильно-черное сердце, эпизоды с 1 по 42. Аномия. Плюс игра. Аномия. Плюс бонусный вопрос. Угадай, кто я. Лапки Баффи. Лол. Лапки Баффи. Кто-нибудь хоть раз отгадал? Аномия. Нет. Лапки Баффи. А если я угадаю, ты мне скажешь? Аномия. Ты не угадаешь. Аномия. Но меня забавляет смотреть на то, как ошибаются люди. Аномия. Итак, следующий четверг идет. Аномия. 2 часа дня. Лапки Баффи. Окей. Лапки Баффи. Большое спасибо. Аномия вышел из чата. Лапки Баффи вышел из чата. Приватный чат закрыт. В приподнятом настроении Робин отправила сообщение с новостями Страйку, который в это время следил за экономкой на South Audley Street, затем положила iPad в сумку и вернулась в приемную. «Тебя пригласили выпить?» — поинтересовалась секретарь, заметив веселое выражение лица Робин. «Еще лучше». «Ужин?» «Нет, меня позвали туда, куда я пыталась попасть уже несколько недель». «С Хью Джексом?» Не отступала Пат, которая проявляла здоровый интерес к личной жизни Робин, вернее, к ее отсутствию. «Вот черт!» — остановилась Робин, хлопнув себя по лбу. «Хью Джекс!» Получив последнее сообщение Джекса, она решила, что ей следует перезвонить и четко ему сообщить об отсутствии у нее какого-либо интереса к его персоне. Но наутро начисто об этом забыла. Робин, безусловно, была склонна щадить чувства людей и, спускаясь по металлической лестнице с айпадом в сумке, испытывала смесь опасений и негодования из-за необходимости объяснять Джексу то, что и так должно быть совершенно очевидным из-за ее полного равнодушия к его ухаживанию. Полчаса спустя, как раз когда Робин выходила со станции Хайгейт, у нее зазвонил мобильный. «Чат модераторов, да?» — без предисловий начал Страйк. «Чертовски хорошее продвижение!» «Я еще не в деле», — поправила его Робин, направляясь к кладбищу. «Мне надо будет пройти тест по мультфильму и игре, который Аномия назначил через неделю. Последний вопрос — угадать, кто такой Аномия, так что мне лучше постараться придумать самый лестный ответ». «Кто-нибудь хоть раз угадывал?» Я спрашивала. По-видимому, нет, но Аномию это забавляет. «Самовлюбленный придурок», — буркнул Страйк. «Как там наша экономка?» «Делает покупки в Алди. Насколько мне видно, никаких коробок с Фаберже поблизости от нее не наблюдается. Натли подменил тебя на пальцах. Все нормально?» «Что ж, прибыл-то он вовремя», — сказала Робин. «Но я бы предпочла, чтобы он был меньшим...» «Засранцем? Я тоже. Поверь, я хочу, чтобы он свалил, как только это станет возможным. Готова к Нофгроув сегодня вечером?» «Угу», — ответила Робин. «Будем надеяться, что Пирс все еще неравнодушен к Джессике. Из других новостей Мидж потеряла Тима Эшкрофта». «Черт, серьезно?» «С каждым может случиться. Она следила за ним с самого Колчестера, на машине, но застряла за заглохшим грузовиком на кольцевой развязке, так что сейчас он вне поля нашего зрения. Она думает, что он направлялся в Лондон, но... Ты читал мое письмо?» «Читала, да, и согласна. Он не самый лучший претендент на роль Аномии. Тем не менее, было бы неплохо исключить его с полным на то основанием». «Вот именно. Что ж, позволю тебе вернуться к твоему послеобеденному отдыху. Удачи вечером в Нофгроув. Дай мне знать, как все пройдет». Страйк отключился, а Робин положила мобильный в сумку и продолжила путь к кладбищу. Когда она свернула на Суэйнс Лейн, длинную крутую дорогу со стенами по обеим сторонам, которая рассекала кладбище на две части, то увидела впереди группу молодых людей. четырех женщин и мужчину. Двое были одеты в футболки чернильно-черное сердце. На спине у мужчины было написано одно из крылатых выражений Дрека: «Я одинок и сломлен». А у девушки фраза белизны: «Грустно, очень грустно». Группа остановилась у входа в восточную и западную секции, оживленно что-то обсуждая и переводя взгляд с одного входа на другой. Робин догадалась, что они пытались выяснить, какой из них ведет к более старой западной части, где была похоронена Эдди и где произошло убийство. Но для этого им надо было присоединиться к пешеходной экскурсии с гидом. Стоя позади, Робин наблюдала, как они повернули направо. Поравнявшись со входом, она увидела, что они покупают билеты и проходят во внутренний двор, окаймленный арками, где небольшая группа людей уже ждала гида. Видимо, до начала экскурсии оставалось еще немного времени, поэтому с неприятным ощущением под ложечкой, уговаривая себя, что лучше покончить с этим раз и навсегда, она отошла подальше от глаз и ушей собирающейся экскурсионной группы, включила запрет на определение своего номера телефона и позвонила Хью Джексу. После нескольких гудков он взял трубку, в его голосе звучало нетерпение. «Алло?» «А, привет, Хью», — произнесла Робин. «Это Робин Эллокотт». «Робин!» — удивленно и обрадованно воскликнул он. «Подожди, я найду место, где можно поговорить». Она слышала, как он шел, по-видимому, удаляясь от коллег. «А как ты?» — спросил он. «Прекрасно», — ответил Робин. «А ты?» «Неплохо. А услышал тебя, и стало еще лучше. Я уж был подумал, что ты меня загостила». Гостинг — акт внезапного прекращения всякого общения с кем-то, с кем встречаешься, но больше не желаешь иметь с ним отношений. Робин, которая не считала, что это можно квалифицировать как гостинг, раз уж у них не было никаких отношений, ничего не сказала. Ей показалось, что Джекс воспринял это как подтверждение, потому что, когда он продолжил, его голос звучал немного увереннее. «Да, в общем, я хотел спросить, не хочешь ли ты как-нибудь пообедать?» начала Робин. «Я думаю, что нет, Хью. Но все равно спасибо за приглашение». Когда он не ответил, Робин, съежившись внутри, добавила: «Это... я просто не совсем... ну, ты знаешь, готова к отношениям прямо сейчас». Тишина. «Так что... ну, я надеюсь, у тебя все хорошо», — торопливо бормотал Робин. «И... ну, вообще-то нет», — отрезал Хью, и его внезапный переход к холодной ярости потряс ее. «На самом деле у меня не все в порядке. Я смог вернуться к работе только на этой неделе, когда меня выписали после депрессии». «О», — промолвила Робин, — «мне очень жаль это слышать». «Вообще-то я обсуждал тебя со своим психотерапевтом, да. Потратил уйму времени на беседы о тебе и о том, каково это, когда ты постоянно кому-то звонишь, а на твои звонки даже не соизволили ответить». «Я не знаю, что на это сказать». «Ты знала, в каком расшатанном состоянии моя психика». «Хью», — снова заговорила Робин, разрываясь между чувством вины и нарастающим раздражением. «Если у тебя создалось впечатление, что я заинтересована...» «Мой психотерапевт говорил, что мне следует отпустить тебя, но я продолжал твердить, какая ты хорошая. Но, как теперь выясняется, ты просто очередная. Прощай, Хью!» Но она отключилась недостаточно быстро для того, чтобы не услышать его последнее слово. «Сучка!» Сердце Робин колотилось так, словно она только что пробежала сотню ярдов. Она инстинктивно оглянулась через плечо, но Хью не мчался по дорожке ей навстречу, и Робин разозлилась на себя из-за своей иррациональности. «Он просто засранец», — говорила про себя Робин, но ей все же понадобилось несколько секунд, чтобы собраться с мыслями, прежде чем отправиться обратно к готической сторожке у ворот и купить билет на экскурсию. Группа во дворе уже выросла до дюжины человек. Помимо поклонников чернильно-черного сердца, там оказались несколько американских туристов и пожилая пара в одинаковых очках в роговой оправе. Робин присоединилась к группе, стараясь не думать о Хью Джексе или о его последнем слове, которое он выплюнул ей в ухо. «Сучка». Ей вдруг вспомнилось, как вежливо и смущенно принял ее неловкий отказ от свидания инспектор Мёрфи из уголовного розыска. И хотя она едва знала его, почувствовала растущую симпатию к этому человеку. Гид, прибывший спустя несколько минут после Робин, оказался мужчиной средних лет в очках и дождевике, чей взгляд автоматически переместился на двух молодых людей в футболках чернильно-черного сердца. И Робин показалось, что это его не слишком приободрило. «Добрый день, меня зовут Тоби, и сегодня я буду вашим гидом. Наша экскурсия продлится около 70 минут. Прежде чем мы отправимся в путь, пара моментов. Если вас интересует могила Карла Маркса, то она находится в восточной части. По только что купленному билету сможете пройти бесплатно». Робин уже знала об этом. Джош Сэдди, а впоследствии Анамия с Морхаусом, позволили себе некоторые вольности в планировке кладбища, объединив две половины в одну и перемешав могилы, которые в реальности были разделены с Уэйнс Лейн. «Если вам интересно увидеть какую-то конкретную могилу...» Молодая женщина в футболке с белизной и пожилая женщина в очках одновременно заговорили. «Мы на самом деле хотим увидеть Эдди Лэдвелл. Кристина Россетти есть в программе экскурсии?» Сначала гид ответил пожилой женщине. «Да, мы, безусловно, можем посетить могилу Россетти. Она расположена как бы в тупике. Навестим ее ближе к концу. Так нам не придется возвращаться дважды». «Но, боюсь», — добавил он, обращаясь к молодой женщине в футболке с белизной, «могилу мисс Лэдвелл мы не посетим. Видите ли, она находится на частном участке. Это все еще действующее кладбище и семьи». «Ее семье было на нее насрать», — отчетливо прошептал молодой человек в футболке с дреком, но гид притворился, что не слышит. «Имеют право на неприкосновенность частной жизни, поэтому мы просим посетителей проявлять уважение. Снимать можно, но фотографии должны быть только для личного пользования. И, пожалуйста, не ешьте, не пейте и не курите, пока мы на кладбище. И придерживайтесь дорожек. Некоторые гробницы небезопасны». «Но мы все-таки увидим могилу Де Мунк», уточнила полная молодая женщина с фиолетовыми волосами, входившая в группу почитателей чернильно-черного сердца. Робин понятия не имела, кто такая Де Мунк и почему ее могила должна представлять особый интерес для фанатов. «Да, мы пройдем мимо Де Мунк», — кивнул гид. «Ну, это уже кое-что», — сказала девушка своим друзьям. Экскурсионная группа двинулась к кладбищу не по главным ступеням, а пошла вверх по узкой тропинке мимо большого мемориала погибшим в Первой мировой войне. По тихому ворчанию фанатов чернильно-черного сердца, шедших прямо перед ней, Робин поняла, что гид ведет всех не по тому маршруту, который они бы предпочли. Намеренно держась в хвосте группы, Робин глянула в сумку на свой iPad, где все еще была запущена игра. Единственным присутствующим модератором оставалась Хартелла, и, к счастью, никто не пытался поболтать с лапки Баффи в приватном чате. Экскурсовод повел их между могилами, мимо высокой кирпичной стены, возвышавшейся справа. Густые кроны деревьев над головами создавали тень и пахло влажной зеленью, затхлой костной мукой и грибами. Гид что-то рассказывал, но Робин почти ничего не слышала, потому что перед ней перешептывались поклонники чернильно-черного сердца. «Они не могли проникнуть здесь», — говорила девушка в футболке с белизной, глядя на стену высотой более 3,5 метров. «Думаю, все-таки с другой стороны», — соглашался человек в футболке с дреком, вглядываясь сквозь деревья, увитые лианами могилы, с левой стороны. «Тут мы ничего не узнаем». Но когда группа достигла конца тропинки, девушка в футболке с белизной едва слышно ахнула, а женщина с фиолетовыми волосами схватилась за сердце. Робин была понятна эта реакция. Ее собственное ощущение дежавю было невероятным. Это была извилистая тропинка, вившаяся вверх между опутанными плющом деревьями, по которой маленький Харти прыгал в своей бесконечной трагикомической погоне за прекрасной белизной. Здесь было нагромождение сломанных классических колонн, крестов, каменных урн, мраморных гробов и обелисков, среди которых таилась зловещая тень Дрека, готовая наброситься на игроков и заставить их играть в его игру. Гид остановился у гробницы, увенчанной статуей лошади, объясняя пожилой паре и американским туристам, что она принадлежала забойщику лошадей при королеве Виктории. Однако внимание Робин привлек квадратный каменный обелиск, увенчанный огромным узлом из толстой лианы, чьи плотные усики обвелись вокруг памятника, создавая впечатление паразитического, паукообразного инопланетянина, пытающегося проглотить могилу целиком. Это было место, где обычно устраивалась Мэг Спай, персонаж, поначалу озвучиваемый Пезом Пирсом. Поклонники чернильно-черного сердца взволнованно делали фотографии. Экскурсионная группа снова двинулась в путь, а Робин задавалась вопросом, находит ли она кладбище красивым или, скорее, жутким. Со всех сторон, насмехаясь над величием монументов, буйствовали плющ, трава, папоротники, ежевика и корни деревьев. Лианы сдвигали тяжелые каменные крышки надгробий, папоротники прорастали на могилах, куда столетия не возлагали цветов. Корни деревьев приподнимали плиты, отчего те покривились, словно кланяясь земле. Еще одна волна возбуждения прокатилась среди фанатов чернильно-черного сердца, когда они добрались до могилы Мэри Николс, на которой в натуральную величину был установлен спящий ангел. В мультфильме, как было известно Робин, это была могила белизны. Обычно ее призрак сидел на ней, оплакивая свой статус усопшей, и поклонники чернильно-черного сердца попросили одного из туристов сфотографировать их всех вместе перед могилой. Затем они прошли между огромными египетскими каменными колоннами и вошли в Ливанский круг, углубленный каменный амфитеатр, вдоль стен которого выстроились двойные ряды мавзолеев. Девушка в футболке с белизной взвизгнула, увидев величественную готическую гробницу, больше других напоминавшую покои лорда и леди Вирди Гробс из мультика. Пока гид рассказывал о викторианском пристрастии к египетской иконографии, фанаты чернильно-черного сердца делали селфи и фотографировали друг друга перед мавзолеем. Они покинули Ливанский круг и прошли мимо могилы Уильяма Уомбвелла, который, как объяснил гид, был владельцем викторианского зверинца, что объясняло наличие большого каменного льва на его могиле, а затем повел их обратно по длинной бетонной дорожке, мимо множества могил и деревьев, уходивших вдаль во всех направлениях. Совершенно неожиданно молодой человек в футболке с Дреком, шедший перед Робин, остановился и указал на надгробие, находившееся на крутом возвышении над тропинкой и окруженное густым подлеском. К легкому удивлению Робин, она снова увидела знакомый образ, о котором узнала из рассказа Грумера ножком в галерее Уильяма Морриса. Мать-пеликан, ощипывающая собственную грудь в гнезде, полном голодных птенцов со вздернутыми клювами, готовых подкормиться ее кровью. Девушки, окружившие молодого человека в футболке с Дреком, вцепились друг в друга. «Это она! Должно быть, это здесь!» «О, Господи!» — выдохнула сквозь прижатые ко рту пальцы девушка с белизной. «Я сейчас разрыдаюсь!» Экскурсовод тоже притормозил. Повернувшись лицом к группе и игнорируя волнение, проявленное поклонниками чернильно-черного сердца, он сказал: «Это необычное надгробие принадлежит Елизавете, баронессе де Мунк. Установленный здесь пеликан символизирует жертвоприношение. Эта гробница была воздвигнута дочерью Елизаветы, Розальбиной». Но Робин не слушала. она вспомнила рассказ Джоша Блэя о месте, где родились их первые идеи для мультфильма, где была убита Эдди. Рядом с могилой, которая всегда нравилась Эдди, на надгробии был изображен пеликан. «Сфотографируй меня!» — попросила одна из поклонниц чернильно-черного сердца другую, дрожащими руками передавая свой телефон. Молодой человек в футболке с дреком взглянул на гида. Робин была уверена, что он раздумывает, не представится ли ему шанс забраться на склон и взглянуть на лощину, где было найдено тело Эдди. Когда группа двинулась дальше, фанаты чернильно-черного сердца немного задержались, но взгляд обернувшегося гида заставил их последовать за ним, и они неохотно пошли, оглядываясь на ходу. Робин, замыкавшая шествие, немного корила себя за чувство отвращения к фанатам и за их желание сфотографировать место убийства Эдди. Но чем она была лучше них? Теперь, увидев, где это произошло, она осознала, насколько умелым, опытным или удачливым был убийца. Он явно знал дорогу к тому уединенному участку могил в стороне от тропинок, недоступных для посетителей. Ему удалось избежать встреч с экскурсионными группами, и он сумел выбраться с кладбища незамеченным. Робин огляделась. Камер видеонаблюдения нигде не было. Она подумала о двух масках, которые носил потенциальный убийца Оливера Питча. Наверное, это походило на детскую забаву. Прячась здесь, среди плотно сбитых деревьев и памятников, снять одну маску и обнажить другую. Возможно, убийца дождался экскурсии и незаметно присоединился к группе, или незаметно скрылся тем же путем, которым пришел. Погруженная в свои мысли, Робин немного отстала от группы, которая теперь направлялась к могиле Кристины Рассетти. Она как раз гадала, где нашли Джоша, когда услышала громкое «пс». Робин вздрогнула и оглянулась. Сквозь ветви разросшихся кустов виднелись печальные глаза и копна кудрявых волос. Наполовину скрытой зеленью с альбомом для рисования в руке стоял Пес Пирс и ухмылялся. «Что?» — Пес прижал палец к губам и поманил ее к себе. Робин бросил взгляд на группу, которая сворачивала с тропинки. Никто не оглянулся, поэтому она осторожно пробралась сквозь подлесок. Пока шипы рвали ее одежду, Робин быстро обдумывала, стоит ли продолжать говорить с лондонским акцентом, который она использовала, общаясь с Пезом в прошлый раз. Ведь Зои могла сказать Пезу, что Джессика из Йоркшира. Когда она вышла на небольшую поляну, где стоял Пез, она выбрала золотую середину. «Я думала, сюда можно попасть лишь с гидом», — прошептала она со своим акцентом. «Не обязательно, если знать секретный вход», — улыбнулся Пез, сжимая альбом для рисования. «Что такой трудоголик, как ты, делает, разгуливая по кладбищам?» «Была на приеме у стоматолога, поэтому пришлось взять отгул после обеда», — пояснила Робин. «Никогда раньше здесь не бывало. Это невероятно, правда?» «А да, теперь я слышу», — задумчиво произнес Пез. «Слышишь что?» «Что ты из Йоркшира, Зои мне рассказала. А еще она сообщила, что ты недавно рассталась с парнем». «Ну, да», — сказал Робин, пытаясь изобразить храбрую улыбку. «Тоже верно». Из-за окружающей высокой влажной растительности им пришлось стоять на покрытом мхом участке неровной земли между могилами и деревьями весьма близко друг к другу. Сквозь тонкую мятую футболку Пеза до Робин доносился его аромат, сильный животный запах тела, включая пот и еще что-то неуловимое, вызвавшее у нее внезапное, навязчивое воспоминание о пенисе Пеза. «А я получу награду, если расскажу тебе и третью правдивую вещь о тебе». «Попробуй», — сказал Робин. «Ты не проверяла свою электронную почту сегодня днем». «Ты кто? Экстрасенс?» «Нет, но твой урок рисования отменили». «О, черт!» — воскликнула Робин, изображая разочарование. «С Марием все в порядке?» «Да, все нормально. Просто она ужасно перегружена. Какое-то политическое собрание, о котором она забыла. Такое постоянно происходит в Нортгроув. Ты будешь не единственный, кто про это не знает. Люди придут, как обычно, и просто выпьют на кухне или порисуют сами. Так и живем. Или ты из тех, кто будет писать и жаловаться?» «Нет, конечно, я не такая», — заверила его Робин, притворно оскорбившись, как, несомненно, обиделась бы Джессика, если бы ее сочли занудой и ханжой. «Рад слышать. А куда они направляются?» — спросил Пез, глядя вслед экскурсионной группе. «Кристина Россетти», — ответила Робин. «А разве ты не хочешь посмотреть?» «Не знаю», — протянула Робин. «А там интересно?» «Могу сам рассказать тебе единственную занятную историю об этой могиле», — предложил Пез. «А затем мы могли бы сходить выпить». «Ох», — охнула Робин, надеясь продемонстрировать подобающую застенчивость. «Ну, ладно. Почему бы и нет?» «Отлично. Тогда идем», — сказал Пирс. «Нам придется идти окружным путем, держась подальше от экскурсий. И сначала мне нужно будет отнести это домой», — добавил он, поднимая альбом для рисования. Они шли мимо деревьев и могил, избегая тропинок, по которым бродили экскурсионные группы. Несколько раз Пес протягивал руку, чтобы помочь Робин перебраться через корни деревьев и почву, усыпанную осколками камней, и она позволяла ему взять ее за руку. После третьего раза он продолжал держать ее ладони еще несколько шагов, прежде чем, наконец, отпустил. «Так что там за история с могилой Россетти?» — поинтересовалась Робин. Она чувствовала почти параноидальную потребность поддерживать разговор с Пезом, пока они двигались сквозь темные деревья, скрытые от глаз всех остальных людей. «А, — сказал Пез, — ну, Россетти там не единственная». «Нет?» «Нет. Есть еще женщина по имени Лиззи Сиддл. Она была женой брата Кристины. У нее случилась передозировка, и когда ее хоронили, в гроб вместе с ней Данте положил единственную рукопись своих стихов. Широкий жест типа того». «Романтично», — прокомментировала Робин, освобождая лодыжку от плюща. 7 лет спустя», — продолжил Пез, — «Данте передумал, приказал выкопать ее и снова их достал. Червоточины на страницах и все такое. Но искусство превыше всего, верно?» Робин Эллокотт не нашла эту реплику особенно смешной, но Джессика Робинс услужливо захихикала.